что сейчас персон начинают больше вкладывать во внешность поп-хероис, означает только одно. Можно получить очень много денег на рекламе. Разница лишь в том, что обычно в персон делают ставку на одного мембера группы и ему устраивают контракты с местными брендами, а в случае поп-хероис это касается всей группы. Дан даже из любопытства уточнил у Сону, тот подтвердил его догадки, предложений очень много, иногда они даже сформулированы как любой из поп-хероис, цена в зависимости от мембера, то есть Дан и Минсок стоят больше, но, вообще-то, рекламодатели согласны на кого угодно. Причина этого крылась в том, что они уже становились причиной вирусной популярности продукта. Случай, который особенно запомнился, заварной рамен с фигурками покемонов. Хвон начал брать эти пачки, потому что хотел собрать фигурки. Рамен оказался неплохим, особенно для заварной, а не отварной лапши. Они иногда брали его на съемки, парни могли перекусить вечером, если Минсок не готовил, а доставку брать не хотели. А еще они взяли несколько пачек с собой в Нью-Йорк. И вот одну пачку Юджин ел во время прямой трансляции. Еще Хвон приходил, распаковывал пакетик с фигуркой и радовался, что такой фигурки у него еще не было. На момент эфира в Корее было утро, к вечеру полки с этой лапшой заметно опустили, а в иностранных интернет-магазинах эта фирма и вовсе ушла в солд-аут. Это был самый яркий случай вирусной популярности продуктов, но таких случаев хватало и без этого. Та же газировка Лотте, которая считается хитом продаж без всяких дополнительных бонусов. Лотте вообще не уверены, что будут делать карточки за покупку, у них и так не хватает мощности для поставок газировки иностранным партнерам. Примерно такая же история с их энергетиком, который часто мелькает у Дана в кадре во время записи, он и правда пьет именно этот вариант. В Корее проблем с этими напитками нет, но вот в Японии, где, по идее, они должны продаваться в обычных супермаркетах, жестяные баночки появляются наплывами, в течение нескольких дней их полностью разбирают. Стоит признать, что во всех трех случаях речь идет о реально хорошем продукте, отсюда и успех. Персон очень дорожат сложившимся доверием фанатов и на скрытую рекламу абы что не попадает, все сначала пробуется. Но желающих попасть на рекламу, получается, достаточно много для того, чтобы, даже выбирая, можно было хорошо заработать. Проучившись всего три дня, в понедельник Хвон снова не пошел в школу. Снимали рекламу для Adidas. Пришлось и танцевать, и бегать, и прыгать. Одновременно делали фото, сольные и совместные. Съемки начались в 7 утра, а закончились уже в 6 вечера. Устал даже Дан, вроде привычный к долгим съемкам, а младшие так вообще засыпали на ходу. На следующий день Дан мог работать до самого вечера, они даже репетировали немного. Но в 6 часов вечера парни сели в машины и поехали на съемку для Louis Vuitton. Так как пока Станикова Ли еще не прошел, а они будут его рекламными моделями, решили сделать простую, но немного необычную фотосессию. Они все получили простые темные джинсы, мягкие и классического покроя, ремни Louis Vuitton и футболки с логотипом бренда. Причесали, накрасили, а после фотографировались с чемоданами, рюкзаками и портмоне в здании торгового центра. Из-за этого торговый центр закрыли на час раньше, поэтому на эскалаторе они катались вшестером. Дан видел превью фото. Несмотря на простоту образов, выглядела фотосессия интересно. Закончили съемку за полночь, с утра Хвон снова не пошел в школу. Встали они чуть позже обычного, но выспаться не получилось. Журнальная фотосессия для дублвекаря начиналась в 12 дня. Опять макияж, прически, несколько костюмов и 6 часов работы внутри небольшого кафе. Рекламировали они одновременно две вещи, тортики и часы. Тортики – это премиальное кафе, которая откроется со дня на день. Именно ученики этого повара готовили десерты в их поп-уп-кафе, а часы были от нескольких брендов, в том числе от Louis Vuitton, но Дан снимался еще с Bulgari. Три дня съемок вымотали всех, а времени на отдых не было. Усиленные тренировки в четверг и пятницу, и уже вечером пятницы вылет в Японию. Их ждет первое выступление перед большой аудиторией. Глава 17. Кавай. Вылет в Японию был шумным. Но причина была скорее в массовости отлета. Так как это фестивалей выступающих групп много, многие вылетали в Японию примерно в одно время. Из-за этого у входа в здание аэропорта толпилась пресса и было немало фанатов, которые ждут своих, но снимают всех подряд. Поп-хероис опять улетали большой командой. Частично это связано с тем, что они планируют снимать в Токио. Но еще и в Корею они вернутся только через несколько недель, у них впереди насыщенное расписание. Дан нес с собой достаточно тяжелую сумку с ноутбуком, куда пришлось положить еще немало дополнительных вещей. Микрофон с поп-фильтром, мягкую клавиатуру синтезатора, дополнительные жесткие диски. Впереди много перелетов и, возможно, свободные дни. Он хотел бы наработать черновики песен. В субботу, впрочем, они не над песнями работали, а отправились гулять с камерами. До этого момента они не делали специальных съемок для YouTube, как заведено у многих поп-групп. С момента создания канала, еще весной, там вышло в общей сложности 5 видео по заданиям для шоу FAME. Потом там выходили дэнс-практики, целых 3, еще их реакции на 2 собственных клипа, плюс закадр съемок трейлеров и клипов. Ну и еще клип Хэбиа вышел там, а не на общем аккаунте персон. И это на контрасте частых влогов, специальных выпусков и развлекательных программ от других групп новичков. Часто эти видео делаются практически на коленке, часто силами самих мемберов групп, но делаются. У них же влог вышел только один, с заездом в общежитие, и он уже набрал 25 миллионов просмотров. И вот в Японии они решили разделиться на пары и отправиться в разные части города. Все делали случайным образом, в начале съемок вытянули, кто с кем, потом каждая пара вытягивала бумажки с маршрутом и отдельными заданиями для собственного влога. Дан вытянул Джинха. «Мне кажется, вы будете самой скучной парой», — сказал Инсон, стоя рядом с Хэвоном. «Ты лучше молчи, ваша пара вызывает больше всего опасений», — заметил Минсок. «Потеряешь ребенка, сам домой не возвращайся». Инсон недовольно цокнул и закатил глаза. На самом деле, об Инсоне Дан переживал меньше, чем о Минсоке с Юджином. Инсон из той категории людей, которые из любой передряги возвращаются с новыми друзьями и сувенирами, а уж Токио и вовсе не то место, где этому энерджайзеру что-то может угрожать. Маршрут прогулки став составлял весьма аккуратно. Из-за долгой и крайне неприглядной японской оккупации у Кореи есть немало претензий к Японии, но при этом страны очень активно дружат финансами, и корейских идолов в Японии любят. Но стоит быть осторожным во время съемки. Гейши самураев в кадр лучше не включать, про цветущую сакуру слишком восхищенно не рассказывать, нетуристические храмы лучше обходить стороной. Разумеется, делаются исключения, но нужно с этим быть осторожными, а уж молодой группе особенно. Поэтому они гуляли по современному Токио, не показывая исторических красот. Дан вытянул маршрут по району Гиндза, что вызывало смех Устафа. Они сказали, что теперь все будут уверены в подсуживании результатов. Но в итоге Юджин, вытянувший район Акихабара, предложил махнуться маршрутами с группой Макры, потому что Инсону с Хэвоном будет особенно интересно погулять по кварталу аниме и видеоигр, а он с Минсоком отправится в район Сибуя. Став за кадром, устало вздохнул, опять не получилось эффекта внезапности. Гиндза – район с большим количеством люксовых магазинов. В районе Акихабара сосредоточено все гиковское, магазинчики с аниме, видеоиграми и разной прикольной техникой. С каждой двойкой шел оператор, в их случае это был Джун с камерой. До Гиндзы ехали на метро, потому что такси в Токио не всегда радует, но на месте уже пустились во все тяжкие денежные. Гиндза – торговый район, в том числе тут немало брендовых бутиков. Дан затащил Джинха в относительно небольшие шоурумы местных брендов. Они повеселились, собирая друг другу луки и потом выходя в них из примерочной, как в подростковых фильмах. Пообедали в небольшом суши-ресторане, причем Дан его даже знал. Это место скоро получит звезду Мишлен. Им повезло, что администратор их узнала и посадила за стойку, несмотря на отсутствие брони. После вкусного обеда отправились культурно просвещаться в музей арт-аквариум, где и выполнили задание, которое вытянули на моменте жеребьевки – станцевать отрывок из Warrior. Они еще немного побродили по улицам района, сделали немало фотографий, а ближе к вечеру вернулись в отель. Вечером так получилось, что все собрались у Дана в номере, делились впечатлениями от прогулок. Инсон не потерял Хэвона, но они спустили на сувениры практически всю первую зарплату, выданную накануне. Очень расстроились, когда осознали, что им с этими сувенирами лететь сначала в Нью-Йорк, а потом и в Париж. Можно подумать, вы с Джинха поступили лучше, накупив брендовых шмоток. Попытался защитить себя Инсон. «Я оставлю здесь большие пакеты, а одежда много места не занимает», – пожал плечами Дан. «Не могли же мы уйти из бутиков, ничего не купив, после того, как устроили там мужское дефиле на радость всем прохожим». Инсон недовольно надул губы, а Джинха поделился впечатлениями. Джун очень смеялся над тем, что многие парни, видя наше веселье в магазине, останавливались где-нибудь неподалеку, а после нашего выхода у бутиков собиралась очередь желающих купить то же, что и мы. «Надо будет также в Сеуле снять», — вспомнил Дан. «Честно говоря, я обычно всю одежду корейских брендов получаю по почте, даже не помню, чтобы сходил хоть раз в магазин за ними. Учитывая популярность твоего стиля, некоторые бренды с удовольствием вывезут бутики к нам в агентство», — расхохотался Юджин. Дан недовольно отмахнулся от него. Запоздало пришло в голову, что он не ходил на классический шоппинг уже год, с момента переезда в Сеул. Он все еще бывал в люксовых бутиках, но большинство одежды Санхи покупала ему сама, при необходимости еще и моталась менять размеры. Примерно такая же история с театрами и спортивными соревнованиями. Живя в Нью-Йорке, он посещал все домашние матчи Нью-Йорк Никс, иногда приезжал на них прямо с макияжем после фотосессии. С друзьями или семьей старался бывать хотя бы на самых популярных постановках Бродвея. Если так подумать, то его загруженность тогда была не намного ниже, чем сейчас. Возможно, дело в чувстве ответственности, но он явно поступает неправильно, отказывая себе в вещах, которые всегда любил. А знаете, несмотря на необходимость записывать и комментировать свои действия, я неплохо повеселился, внезапно сказал Джинха. Хотя вроде не люблю шоппинг, но это было весело. Все согласно кивнули. Дан в задумчивости написал Санхи, попросил узнать, реально ли сделать то же самое в Нью-Йорке и Париже. Увы, но это маловероятно, времени на долгие прогулки не будет как минимум удана. В воскресенье они встали достаточно рано, Дан даже тихонько поднял всех чуть пораньше будильников. У Юджина день рождения, ему исполнилось 18. Они разбудили его, поздравили маленьким тортиком, которым после и позавтракали. Подарили ему телефон. От всех. Последняя модель Samsung пришлась кстати. Юджин принципиально игнорировал Ипхани, но очень любил всякие технические новинки. Плюс коробку с телефоном было удобно вести с собой, она не занимает много места. Уже после праздничного завтрака пришлось оставить свои праздничные настроения. Они отправились в снятое для репетиции помещение. Сняли его не для них одних, главными звездами второго дня будут не Pop Heroes, а Flavor. Отели персон забронирован разные, да и летели они отдельно, но вот репетировать пришлось по очереди. Сначала, конечно, вместе размялись, распелись, потом уже начали прогонять номера. Это было не обязательно, многие группы не репетируют за границей, но Pop Heroes, новички, зал сняли для их спокойствия. И, раз он все равно оплачен, загнали туда же вторых своих артистов. Начало фестиваля в 5 часов, продолжительность 2 часа. На место они выехали после обеда, к 3 часам. Еще без причесок и макияжа осмотрели сцену, попробовали на ней станцевать, проверяли размеры. За полтора часа до официального начала провели саундчик, но своей очереди Pop Heroes пришлось ждать долго, они выступали предпоследними. Причем еще месяц назад планировалось, что на сцене они будут чуть ли не первыми, потому что дебютанты. За месяц многое изменилось, организаторы решительно поставили их ближе к финалу, потому что их живое выступление ждали даже больше, чем выступление остальных групп. Выступление будет непростым. КЦОН, несмотря на популярность и большие сборы, нельзя назвать хорошо организованным событием. То, что касается удобства зрителей, приемлемо, особенно в Японии. Но вот качество выступлений. Не самая хорошая сцена, очень высокая, далеко от зрителей, поэтому тебя видят преимущественно на больших экранах. И звук. Большинство групп просто танцует под собственную песню, чтобы не создавать проблем со звуком, но им и Flavor такой вариант не подходит. И дело тут не в принципиальной позиции персон, а в просьбе американцев. Лучший способ продвижения в США и мире – выступление на фестивалях. Columbia Resorts может попробовать уговорить организаторов пригласить корейских исполнителей на выступление, но им нужно доказать, что эти корейцы не испортят фестиваль. Значит, нужен живой звук. Желательно, всегда. Либо же делать очень качественную обманку, с дыханием и дрожью голоса. Проблемы со звуком были еще на саундчике, поэтому Сону удалось убедить организаторов разрешить работать их звукорежиссеру, которого они привезли с собой. Так удалось хотя бы все хорошо синхронизировать. Потом пришлось настраивать микрофоны, потом они наконец-то начали петь. У Flavor все получилось быстрее, потому что главную задачу выполнили поп-хирейс, убедили организаторов пустить своего специалиста в звуковую рубку. Как только флаверы ушли со сцены, в зал начали запускать зрителей. Гримерки на фестивале были тесноваты, но они все такие, без исключения. Поэтому после работы стилистов хотелось поскорее выйти в общий холл, где и смотрели выступления с экранов. Ждать пришлось долго, зато познакомились с другими группами. Они были не единственными новичками, поэтому даже было с кем обсудить волнение перед выходом на сцену. Хотя у них по-настоящему волновался только Хэвон. Юджин, Минсок и Джинха были слегка взволнованы, а Дан видел в Инсене свои же эмоции. Тому не терпелось поскорее выйти на сцену, в эту толпу. Азиатские фестивали не слишком громкие. Обычно в Корее и Японии концерты и выступления предпочитают хорошо слышать, поэтому во время исполнения практически никто не подпевает. Но вот да и после выступления крики толпы поражали. Перед выходом на сцену еще одна проверка оборудования, немного попрыгали, чтобы ничего не тряслось, традиционно собрались в круг, соединив руки вместе. Еще один первый раз, с улыбкой спросил Инсен. Очень волнительный, вздохнул Юджин. Все хорошо, мы много практиковались и большее количество зрителей не влияет на то, что мы, профессионалы, уверенно заявил Минсок. Новички-профессионалы, хихикнул Инсен. Их тихий разговор прервал голос Стаффа. Хватит болтать, выход через 40 секунд, мы сделаем это, начал Минсок. Вместе. Прокричали хором и разомкнули руки. На сцену им подниматься на платформе, они встали на ней в линию, Дан с Минсоком по краям, хотя начинать вообще-то в центре. Но это что-то вроде правила группы. При линейном построении они стараются зажать менее популярных мемберов в центре, чтобы всякие нехорошие люди не отрезали лишних с фото, делая группу меньше на одного человека. Когда они поднялись наверх, рев толпы пробился даже через наушники. Со сцены не видно людей, в зале темно, количество зрителей можно определить только по горящим лайтстикам и фонарикам. Времени на адаптацию нет, в наушниках пошел отсчет до начала трека. Они прошли чуть вперед, заняли стартовые позиции, и вот уже первые аккорды музыки и времени на размышления просто нет. После первой песни было немного времени, чтобы поговорить с фанатами, Инсен сказал несколько заученных фраз на японском, чем вызвал истерию в толпе. Дан предложил немного пошуметь. Обычно достаточно холодная к таким просьбам публика отреагировала громко, от криков толпы казалось, что воздух подрагивает. Довольный полученным результатом Дан широко улыбнулся, чем вызвал еще одну порцию восхищенных криков. Через наушники, впрочем, уже поступило требование продолжать выступление, они тут не одни, так что пришлось занимать стартовые позиции, отсчет, мелодия, время шоу. В этот раз они практически друг за другом исполнили две песни, после еще немного поболтали с фанатами. «Мы вчера гуляли по Токио», — поделился Инсен на английском, — «и мы с Хэвон накупили столько сувениров в Акихабара, что старшие нас отругали». Восхищенный рев толпы был ему ответом. «Мы недавно получили первую зарплату и у нас есть подозрение, что они ее всю оставили в аниме-шопах», — укоризненно произнес Минсок. «Казалось бы, кричать громче просто невозможно». Но у народа в зале это получилось. Оно все такое милое. В свое оправдание возразил Хэвон. После трех выступлений он заметно расслабился, а поддержка толпы явно придала ему смелости. Обычно он стесняется общаться с поклонниками со сцены. «Ты все равно милее», — с широкой улыбкой заявил Юджин, приобняв мигом засмущавшегося Хэвона. «Кавай», — смеясь и нечаянно хором протянули Дан и Инсен. Хэвон смутился еще больше. Толпа в зале разразилась очередной волной выкриков. «Давай тогда на биса гьё от Макры и снова споем», – потребовал Минсок. Это было чем-то вроде договора, когда обсуждали всякие приемчики для общения с фанатами, решили в шутку переложить все милые на младших, в особенности, на Хэвона. Сама фраза случайно сложилась перед шоу «Еженедельный айдол», но в итоге они решили ее использовать как часть фандомного лора. Хэвон, раскрасневшийся от смущения, покорно изобразил, что от него требовали, причем с запасом, и милые глазки сделал, и в щечки пальцами потыкал, и сердечко показал, все на радость к залу. В азиатских странах умение быть милым – важное требование для артиста, и чаще всего милый, значит как ребенок, причем никто не считает, что в этом есть что-то стыдное или немужественное. Парни, которые могут временно надевать маску милых детишек, даже если в жизни те еще сексуальные мачо, считаются хорошими артистами, Такая самоирония поощряется поклонниками. Но для их группы маркетинговый отдел посоветовал старшим мемберам как можно реже демонстрировать такую милоту. Актерские курсы пошли Хвону на пользу, он действительно хорош в этом. Вот только что милашничал, а уже через несколько секунд, занимая свою позицию для выступления, был серьезен, лишь румянец напоминал о том, что кого-то старшие участники недавно сильно засмущали. Уходить после четвертой песни было сложно, им аплодировали, слышались требования остаться еще на одну песню, но фестиваль таких послаблений не дает, поэтому они сделали общий поклон и ушли со сцены, освобождая ее для Флавер. Едва они скрылись от поклонников, как Инсон начал скакать, будто совсем и не устал за четыре номера на сцене. «Это так классно, отпад просто», – воодушевленно поделился он. «Нас больше ни на какой фестиваль не зовут», – также весело спросил Юджин. «Понравилось выступать?» – улыбнулся Дан. У него самого в груди клокотало бурлящее ощущение радости. Несмотря на усталость, хотелось сделать еще что-нибудь. «Безумно», – за всех ответил Джинха. «И перед залом на прошлых выступлениях было классно, но здесь все совсем иначе ощущается. Мы будем выступать на премиях, там зрителей по 10-20 тысяч», — ответил Дан. «Если повезет, то к лету и сами сможем такие площадки собирать». Они вшестером шли по коридорам к общему холлу, где их ждал Став. Идти недолго, поэтому буквально после слов Дана они уже вышли к людям, их тут же окружил Став, и парни начали также воодушевленно делиться впечатлениями. На экране же было видно выступление Флавер. В припевах песни было отчетливо слышно, что японские фанаты не могут не подпевать этим песням. Во время исполнения Йоу Цанцры голоса девушек иногда терялись на фоне громкой толпы. Инсон прыгал на месте, Минсок жадно пил воду, а тактильный Хвон уже подвинулся ближе к Дану. Пришлось обнимать их Макры. Пожалуй, они и правда рискуют воспитать крайне избалованного и инфантильного парня. В прошлом Дана у Хвона такой поддержки Хёнов никогда не было, и он рос немного холодным и отстраненным. Глава 18. График. В Нью-Йорке их встречала другая команда, много незнакомых людей. С собой они привезли не весь став, кроме Санхи и Джуна взяли только визажистов, и то потому, что альтернатива – получить странные лица, ведь в Америке чаще всего не умеют делать нормальный мужской макияж. В Нью-Йорке пробыли меньше суток, после их ждала дорога. Клип решили снимать на шоссе Уилла Роджерса, знаменитой Роути 66. Визуальный стиль альбома планировали делать миксом эстетики дорожных путешествий по Америке и фильмов про ковбоев. Так как их шестеро, в обычную машину вместе не войдут, для съемок взяли отреставрированный Volkswagen T1, культовый фургончик, который в большей степени связан с хиппи, конечно. Для их поездки его обклеили пленкой, красить раритетное авто было нельзя, дизайнерам пришлось импровизировать, придавая блестящей машинке брутальный и немного потрепанный вид. Съемки вышли сложными. Всего в дороге и на съемках они провели 4 дня. Их снимали на самых живописных участках, причем фургончик этот как катался по дороге сам, так и перемещался на эвакуаторе, чтобы операторам было удобно снимать их поющими в машине. На отдельных остановках они танцевали, еще были съемки в классических местных отелях, вечером даже жарили сосиски на костре. Звучит романтично, но на деле, из-за большого количества людей и технически сложной съемки, эти 3 дня сильно их всех вымотали. Трейлер к сингл-альбому тоже снимали в США. Американцы ничего не строили, просто арендовали готовую площадку на киностудии. По сути, это были картонные фасады для улочки в стиле Дикого Запада. Их вывозили на место, там собирали, снимали кадры, фасады увозили обратно на склад киностудии. Им для трейлера и не нужно было больше. Декорации выстроили в ряд, за ними натянули голубой тент, небо нарисуют после, пол посыпали песком. Самое натуральное, вход в салон, это были настоящие двери, ведущие в настоящую комнату. Фасады собрали так, чтобы они плотно примыкали к главной локации для съемок. Салон тоже собирали из того, что на студии уже было. Дану даже начало казаться, что в недрах кинокомпании есть склады, подписанные фразами типа «хлам для Дикого Запада». Потертая барная стойка, жесткие табуреты, коровий череп на стене, свечи, все весьма аутентично. Триллера планировали 2, и первый, юмористический. Минсок заказывает у бармена, грозного бородатого мужчины в ковбойской рубашке, 5 пива и 1 содовую. Документы. Грозно рявкает бармен. «Мы в Америке», — шепчет Дан на ухо Минсоку. Тот закатывает глаза и изменяет заказ, два пива и четыре содовых. Бармен ставит на стойку их заказ, они все залпом опустошают стаканы и на этом, собственно, триллер должен закончиться. Сняли быстро, их гримировали и то дольше. Следующая сцена на улице, они выходили из дверей салуна, напевая припев песни «Йоинг Трип», а потом Дан щелкал пальцами. Дальше должна быть магия кино, появляется их машина, на деле она просто подкатила, пока они замерли в своих позах. Ну, и дальше они грузятся в автомобиль и уезжают. Это тоже сняли за полчаса, без каких-либо проблем. А вот дальше было уже не столь легко и просто. В данных декорациях делали фото для промо, что растянулось на несколько часов. А после их переодели и они здесь же записывали лайв-версию песни «Хани». И вот ей режиссер постоянно не был доволен. Они переписывали несколько раз, то камера работает не так, то свет плохой. Для живого исполнения желательно все снять одним дублем, и этот дубль был, наверное, 20-м по счету. Но даже после этого съемки не были закончены. На следующий день в этих же декорациях снимали дэнс-практику, ролики для социальных сетей, делали фото для обложки альбома. Для парней самым обидным было то, что съемки выпали на Чхусок, важный корейский праздник, который принято проводить с семьей. Но время поджимало, и они сами согласились на такие даты, чтобы лишний раз не летать туда-обратно. В США они все снимали тоже без выходных, потратив в общей сложности 10 дней. Кроме того, день рождения Инсона пришелся на съемки, как раз в этот день они снимали триллер и лайв-версию клипа. Уже после съемок клипа и до отлета в Париж у них остался один свободный день. Можно было, конечно, потратить его на ленивый отдых в кроватях, но это Лос-Анджелес, а они его толком и не видели. Решили снять их прогулку здесь, благо Дан взял с собой камеру. Прогулялись по Аллее звезд, поели американского фастфуда, намочили ноги в океане, купили Инсону PlayStation как поздний подарок на 18-летие и заснули в такси по дороге в отель. Именно в день их прогулки вышел пресс-релиз и фотографии. Луис Вуиттон официально назвал их амбассадорами бренда. Шум в сети поднялся нешуточный, они все же успели стать первой группой с таким званием. Многие говорили о том, что поп-хероис стали сенсацией, привлекая к себе такое внимание сразу после дебюта. Гуцци, по всей видимости, не ожидали подобной прыти от конкурентов, а может, просто не хотели объявлять так, быстро и без особой подготовки. Показ в Милане уже прошел, но объявления все еще не было, и ПДС в качестве гостей там не появлялись, то есть о будущей конкуренции пока никто не знал. Луис Вуиттон и Гуцци – это действительно Пепси и Цацацаламира высокой моды, они постоянно соперничают, в том числе стараются ставить свои бутики близко друг к другу. Группы стравливали так же, как это решили сделать Nike и Adidas, все ради внимания в сети. Да, ну эта ситуация не очень нравилась из-за того, что порождала войны фандомов. Но и отказаться они не могли. Во-первых, это деньги и заработок. Во-вторых, это инфоповоды, будут много обсуждать, больше людей о них узнают. В-третьих, фандомы уже воют так, что даже все прошлые войны померкли. У группы ПДС было немало хейтеров, сейчас они все радостно поливали тех грязью, используя поп-хероис в качестве главного аргумента. Это не очень хорошо, но сделать с этим ничего нельзя. Так что Дан решил следовать известному девизу: «Не можешь победить, возглавь». Раз успокоить фандомные войны нет возможности, остается только еще больше накалять обстановку. Поп-хероис же отправлялись в Париж на показ. Будет, наверное, немного странно, но пятеро будут сидеть в зале, а Дан пройдется по подиуму. А еще Джинха должен посетить показ Dior, несмотря на договор с Луис Вуиттон. Прежние договоренности не были расторгнуты, амбассадорство касалось, в большей степени, торжественных выходов, в остальное время они должны были лишь носить один предмет бренда. На показ Джинха пошел в украшениях Луис Вуиттон и тотал-луки от Dior, а Дан приступил к тренировкам для первого показа Tonica Valley. То, что в бренд пришел творец, а не просто человек, делающий одежду, чувствовалось повсюду. В головном офисе в зале для примерок костюмов большая белая стена была заполнена фотографиями для вдохновения. Вдохновением первого показа Tonica Valley были картины Айвазовского как атмосфера и романтика пиратских фильмов как тема. Из-за этого было очень много синего в разных оттенках. Девушки носили платья с открытыми плечами и декоративные корсеты, которые ничего не утягивали. Дану понравились наряды с джинсами, выкрашенными с эффектом деграде, оттенок менялся от темного верха к светлому низу. Мужских нарядов действительно немного, всего 10 из 60. Ковалли предложил мужчинам свободные рубашки и даже блузы с драпировкой, а поверх многих нарядов надевали широкие тканевые пояса. Но от пиратства не было ни шляп, ни странных сапогов, ни кружевных жабо. Вышла интересная стилизация на тему, а не театральная постановка. Сложность проходки моделей была в технических решениях. Гости сидели только с одной стороны широкого подиума, напротив них тянулся большой экран, спаянный воедино из нескольких. На нем показывали видео с закатом над морем. Оно было просто невероятного качества и продуманности, потому что экраны широченные, а при просмотре появляется ощущение, что море действительно напротив тебя. Вначале солнце едва касается воды, а заканчивается шоу после заката. Сам подиум относительно простой, длинная ровная дорога. Но вот экран загородили стилизацией корабельной сетки, вообще-то это называется ванты. Сетка эта крепится к специальному механизму и движется вокруг стенда с экранами. Доходя до конца подиума, модель не уходит назад, а цепляется за эту сетку и едет обратно уже на ней. Принцип фуникулера, так сказать. Несмотря на то, что сетка движется не слишком быстро, запрыгнуть на нее не просто без подготовки. Да ну, в удобной обуви еще нормально, а вот девушкам на каблуках сложнее, они тренировались делать это изящно. Но смотрится красиво, этого не отнять. Модель, разумеется, должна быть в образе, пока висит на сетке. Помахивать свободной рукой, изображать что-то красивое под музыку. Ковалли шел рядом с сеткой, когда модели на ней катались, и давал указания, как они должны двигаться, отыгрывая образы. Репетиции заняли полный рабочий день с перерывом на обед. Дан ушел из гостиницы к 10 утра, а вернулся после 7 вечера, уставший, но с желанием написать песню про море. Пока Слоуис Уиттон еще до своего начала привлек много внимания, многие все еще не простили Тони Ковалли, группа женщин даже бастовали у места проведения показа. На табличках были требования уволить жена-ненавистника, но интересующиеся модой люди были в предвкушении. Долгое время Ковалли делал показы очень в стиле бренда, который его приютил, не рисковал, не выпячивал собственное видение, приглушал личное сияние. Но у Лоуис Уиттон нет огромных архивов, нет даже четкого стиля, лишь направление, красивое путешествие. Прежние дизайнеры, даже делая неплохую одежду, не сделали ничего такого, что могло бы стать визитной карточкой бренда. Большинство людей вообще не знали, кто делает коллекции одежды, имена модельеров были известны лишь фанатам бренда или любителям моды. Несформированный стиль Лоуис Уиттон позволяет Тони Ковалли не сдерживать собственные порывы. Приходя в модный дом с историей, ты, оказывается, вынужден следовать его концепции. Но бренды, которые всегда были про аксессуары, в этом плане не столь строги. Здесь любой дизайнер может делать то, что ему нравится, просто используя некоторые характерные для бренда фишки. У Лоуис Уиттон их немного. Шашечка, логотип и принт с логотипом, коричневые оттенки, много сумок. Для своего первого показа Тони Ковалли тоже сделал целых 3 модели сумки. Малышки с креплением для ремня, вручную вышитые цветочными мотивами. Маленькие каркасные сумочки в виде 4-листного цветка, который есть на логотипе бренда. И большие каркасные шопперы сложной формы с кучей кармашков. Когда Дан вечером рассказывал о будущем показе Минсаку, тот внимательно его слушал, кивая в нужных местах, а после удивленно произнес: «Больше всего меня забавляет, что ты знаешь все эти слова, понимаешь, что они означают, но продолжаешь утверждать, что не особо разбираешься в моде. Я вот твое описание сумок едва понимаю». Дан осекся на мгновение. Простая фраза друга и события последних дней, если так подумать, очень хорошо показали, что в моде он уже неплохо разбирается. Может, не на уровне профессионала, но так долго в индустрии, давно самостоятельно собирает свои образы, почти всегда покупает вещи из свежих коллекций. Да, пожалуй, он действительно разбирается в моде. Просто по привычке отказывается это признавать. Места для зрителей на показе уходили вверх по образу театра. Парни сидели во втором ряду, сразу за самыми почетными гостями. Учитывая, что длина подиума не слишком большая и хорошо рассадить всех важных людей было бы непросто, место им подобрали удачное. Хотя бы потому, что совсем рядом стояла камера, запись с которой периодически показывала их эмоции. А эмоции они проявляли ярко, особенно Хэвон с Инсоном, чуть ли не с открытыми ртами провожали некоторые наряды. Во время финального выхода Дан с удивлением понял, что Анна Вентур встала, чтобы поаплодировать коллекции. О коллекции очень много писали, Все обсуждали гениальность Кавалли и то, как сильно он изменился за время своего изгнания. Коллекция яркая, все еще с присущей ему театральностью и элементами исторического костюма, но при этом очень коммерческая. И это многих удивляло, многие считали, что бренд Louis Vuitton станет использовать Кавалли как инфоповод, а зарабатывать будет на сумках, как и раньше. А тут, такая неожиданность, бренд аксессуаров, который год подряд делает стильные коллекции одежды, а не просто использует показ как способ привлечь больше внимания к сумкам. Ну, а фанаты поп-хера и сик-поп обсуждали две вещи. Первое – это эмоциональность Хвона и Инсона. Те очень ярко реагировали на самые красивые платья, что стало причиной шуток в фандоме. Вторая вещь – забавные споры. Фанаты не могли решить, можно ли этот выход Дона считать дебютом к поп-айдолу на подиуме. Вроде он еще и модель, поэтому для него это не первый раз, но теперь еще и айдол. В этом звании он впервые прошелся по подиуму. Дон читал эти забавные комментарии в зале ожидания аэропорта. Парни летят обратно в Сеул, а вот он отправляется снова в Нью-Йорк, разучивать хореографию и сниматься в клипе с Сандрой. Жизнь снова подкинула ему неожиданное соседство. Из-за времени отлета он взял билеты в бизнес-класс, и его соседом внезапно оказалась Анна Вентур. Дон даже смутился от того, что она так близко, но женщина оказалась на удивление дружелюбна. Впрочем, хоть все и рассказывают страшные небылицы о ее ужасном характере, Дон всегда понимал, что в общении она вряд ли будет такой. Просто потому что человек, добившийся такого влияния, не может быть плох в коммуникации с людьми. «Тебе уже исполнилось 18?» – спросила она. Дон завороженно кивнул, чтобы тут же удивленно спросить. «Откуда вы знаете? В прошлом году Louis Vuitton хотели, чтобы ты посетил Метгала, но я именно в прошлом году ввела правило, что прийти на бал могут только совершеннолетние». Дон удивленно распахнул глаза. «Уже в прошлом году Louis Vuitton хотели пропихнуть его на главное модное событие. Думаю, в этом году я готова пригласить тебя сама», — улыбнулась Анна Вентур. Дон от неожиданности аж поклонился. Он старался не делать этого в заграничных поездках, но после Кореи сложно отучиться кланяться. Анна улыбнулась. Попасть на Метгала можно тремя способами. Первый – получить личное приглашение от Анны Вентур. В среднем лишь 5% посетителей получают такую возможность. Второй вариант – самостоятельно купить билет, получив одобрение Анны Вентур. Иногда может показаться, что таких людей немного, но на деле их почти половина среди присутствующих. Это богатые любители моды, которые либо связаны с индустрией, владеют модными журналами или локальными брендами, например, либо много жертвуют на нужды института костюмов. И третий вариант, самый распространенный, больше половины пришедших там появляются именно так. Это когда бренд одежды выкупает билеты и предлагает Анне Вентур тех, кого хочет пригласить. Она может не одобрить кандидатуры, но это случается не так часто, как некоторым может показаться. И Анна, и бренды заинтересованы в том, чтобы бал привлек как можно больше внимания, поэтому стараются звать популярных людей. Если Дон действительно получит персональное приглашение от Анны Вентур, это будет очень почетно, но... «А о приглашении полной к поп-группы вы не думали?» – улыбнулся он, сам поражаясь своей наглости. Женщина засмеялась и покачала головой. «Пока нет. Я знаю, что это могло бы стать важным инфоповодом, но в ближайшие годы я на это не пойду. Уверена, что слишком рано. При всем влиянии айдолов, мир моды слишком старомоден. Я привлеку внимание интернет-пользователей, но отпугну серьезных и богатых рекламодателей. Нет, нужно подождать, пока поп-айдолы перестанут быть необычной новинкой на американских тусовках. Пока к вам относится так, как будто на светский ужин привели маленьких дикарей, я не буду приглашать айдолов. Просто ты, не айдол, ты прославился в первую очередь как модель, и то, что ты долгое время вел не светский образ жизни, не уменьшило твою популярность. Не могу утверждать, что я был самым популярным мужчиной-моделью», — смущенно улыбнулся Дон. Анна покачала головой. «Азиатская скромность тут неуместна. Lucky Blue Smith, самый близкий твой конкурент, проигрывает во всем, кроме одной детали. Пока ты учился, он посещал официальные мероприятия, тем самым увеличивая количество заказов». Дон кивнул. «Среди мужчин-моделей он все же не был самым вездесущим, многие парни снимались больше и чаще. Как упомянутый Lucky Blue Smith, который заработал вроде столько же, но снимался чаще. Далеко не все заказы моделям поступают через агентство, Для многих контрактов нужно знакомиться с людьми. Адан сначала учился, а после уехал в Корею и готовился к дебюту, поэтому получал контракты только официально, из рук агента. Удивительно, но они проболтали с Анной Вентура Моди достаточно долго, дождавшись даже обеда. У американского Вагуя еще не было моделей мужчин на обложке, осторожно начал Дан. У американского Вагуя есть версия для мужчин, напомнила Анна. Дан прожевал кусочек курицы и нашел в себе наглости ответить. Честно говоря, Вагуя мен неинтересный. Я не совсем понимаю, для кого он выпускается. Он весь такой маскулинно богатый, словно пишется для картонного персонажа из низкопробного женского романа, где богатый парень является приложением к банковскому счету. Анна внезапно достаточно громко рассмеялась. И это при том, что он выходит два раза в год, заметил Дан. И что, ты считаешь, что мужчинам нужно больше моды? Уточнила Анна. Дан слегка пожал плечами и наколол на вилку кусочек сыра из салата. Я до сих пор общаюсь с некоторыми парнями, которые ведут блоги с околомодной тематикой, показывая собственные образы. Знаете, какова статистика таких профилей? Анна удивленно наклонила голову, а Дан ответил, не дожидаясь ее реплики. В среднем соотношение мужчин-женщин будет 60 к 40. До недавнего времени и у меня была примерно такая же статистика, сейчас из-за музыкальной карьеры девушек становится гораздо больше. Большинство моих подписчиков-парней просили делать обзоры на мужские недели моды, часто спрашивали, есть ли журналы, где публикуют приемлемые модные советы. Анна пожала плечами. При этом регулярный Вагуемен провалился в продажах, потому что он был такой же, как нынешний выпуск раз в полгода. Но из общения с вашими корейскими коллегами я знаю, что у них заметно выросли продажи с того момента, когда они взяли курс на гендерно-нейтральное повествование. Анна улыбнулась и покачала головой. Кажется, его слова казались ей ребячеством. А, может, просто Дану так показалось. Азиатские мужчины всегда были ориентированы на моду больше, чем европейские и американские, сказала она. Основные читатели Вагуя все же женщины. Потому что вы его издаете для женщин, ответил Дан. Если я интересуюсь модой не профессионально, а для собственного стиля, нынешний Вагуя не дает мне ничего. Статьи о женском, все образы, женские, редкие развороты с мужчинами, это либо совместная съемка с женщинами, либо для интервью какого-то любимца женщин. Насколько мне известно, Гэку после ребрендинга заметно повысили продажи, а ведь они просто добавили больше материалов о моде и стиле жизни. Возможно, в чем-то ты прав, пожала плечами Анна, мужской моды мы публикуем мало. В их сторону уже поглядывали с соседних сидений, кажется, многие были удивлены тому, что можно так долго разговаривать с редактором Вагуя, о которой ходят самые невероятные сплетни. Они проболтали о мужской моде еще достаточно долго. После опустили кресло, чтобы немного вздремнуть. Они задолго до посадки продолжили свой диалог о моде и меняющемся мире. Даже сделали совместное селфи. Дан опубликовал его через пару часов, написав пост о неожиданных встречах и приятных знакомствах. Чем, разумеется, породил новую бурю в социальных сетях. Это фото обсуждали и фанаты, и любители моды, и просто удивленные люди, которые считали, что Анна не делает селфи. Перед съемками клипа Дан с Сандрой 3 дня репетировали. Она выучила хореографию, но неопытность в танцах, особенно с партнером, ощущалась. В хореографии было немало моментов, где Дан носит ее на руках, поддерживает и поднимает. Опытные танцоры все прикосновения воспринимают с пофигизмом. Ну, схватил не так, бывает, главное, что не уронил. Сандра же немного смущалась, а еще терялась, если что-то шло не так. Даже за 3 дня не удалось довести хореографию до идеала. Но репетировать больше не было возможности, у Дана поджимали сроки расписания, и на 4-й день они приступили к съемкам. То, что он первоначально планировал как песню «Мести», которую опубликовал бы сразу после релиза ПДС, не дав им подняться слишком высоко, в итоге разрослось до невероятных масштабов. Большая команда для съемок, несколько локаций, массовка, ожидается еще и сложный монтаж. Платит за все это продюсерская фирма Сандры, они же получат большую часть прибыли. Песня войдет в альбом Сандры, так что Дану оставалось только смириться с масштабом. Они не создавали локации, а сняли реальные места. Начали с клуба в Нью-Йорке. Там было несколько сцен. Как знакомиться у барной стойки, как двигаются на танцполе, как идут по коридору к выходу. Поцелуев не было, поэтому операторам пришлось изворачиваться, Нужно было создать иллюзию, будто они идут по этому коридору, целуясь и врезаясь в стены. Их снимали в стиле секунда до поцелуя, либо когда Дан загораживал спиной то, что происходит между ними, либо вообще крупный план рук, ног и прочая операторская расчлененка. Причину отсутствия поцелуев было несколько. Первое ожидаемо. Дан – айдол, ему лучше не показывать такое фанаткам. Лучшим вариантом будет тот, где мечтательницы могут подставить себя на место Сандры, но при этом чтобы у них не было причин выражать претензии из-за поцелуев или хватания за то, что не следует хватать на виду у всех. Вторая причина была в том, что это было бы непросто и для Дана с Сандры. Она, может, и хотела отделаться от образа обаятельной и невинной девушки, но на деле все романтичное было для нее сложным. Когда Дан сказал, что нужно снять все без поцелуев, она обрадовалась. И да, это могло бы все усложнить между ними, а они за последнее время заметно сдружились. На съемку первой части клипа ушел весь день. Уже ночью, с фонарями, снимали сцену в переулке и как они садятся в желтое нью-йоркское такси. Несмотря на то, что территорию оцепили, вокруг было полно фанатов с телефонами. Разумеется, кадры его жарких объятий с Сандрой разлетелись по сети. Будущий фит, официально не подтвержденный, обсуждали просто повсюду. Дан уже очень сомневался, что сможет выпустить его одновременно с ПДС. Слишком велики ожидания одних и возмущения других. Фит, понятнее будет Фиат, трек при участии другой знаменитости. Обычно тот, кто записан после Фиат, поет меньше, но не обязательно. Важнее скорее принадлежность. Первый исполнитель отвечает за продвижение трека, второй обычно исчезает сразу после записи песни и клипа. На следующий день, не выспавшиеся, но талантливо загримированные, они продолжили съемки уже в другом месте, сначала холл жилого дома, лифт, а после и квартира. Это все были отрепетированные движения, которые хореографы прописали заранее. Такая смесь танца с актерской игрой. Они даже в лифте перемещались особым образом, крутясь, меняясь местами и врезаясь в стены. Если бы их везде снимали просто одним кадром, то уложились бы за пару дублей, но для красивого клипа нужны разные планы, поэтому каждый отрывок танца повторяли по 20-30 раз, а иногда и больше, чтобы режиссер получил все необходимое. Даже у Дана мышцы неприятно болели, особенно руки. В отличие от тощих азиатских идолов, у Сандры была женственная фигура и весит эта фигура вовсе не 45 кило. За два дня он ее столько раз поднимал и опускал, сколько поднятий не делал даже на силовых тренировках в зале. Сандра устала даже больше, она просто не привыкла к такому жесткому графику, ей приходилось подстраиваться под Дана, но она не жаловалась, не просила дополнительных перерывов, просто вне съемок устала садилась на пол и ей было глубоко плевать, насколько удобно работать визажистом. На третий день шли съемки концепт-фото и нескольких роликов для ТикТока. Это Дан настоял отснять некоторые части танца отдельно, в других локациях и иных костюмах. За неделю Дан сделал все нужные кадры и уже собирался улетать в Рим, на встречу с представителями бренда Bulgari. Запуск мужской линейки состоится в декабре и пришло время снимать рекламную кампанию, предварительное согласие на которую Дан дал в начале этого года. Но внезапный звонок заставил его сдать билеты в Рим и остаться в Нью-Йорке еще на два дня. В Агуе решили отдать ему декабрьскую обложку, а от обложки этого издания не отказываются. За очень сжатые сроки, идя навстречу занятому Дану, они организовали интересную съемку на двух локациях. Дану предстояло сниматься на достаточно большой высоте, на небоскребах. Это не было полностью спонсируемой обложкой. По сути, он снимался в одежде множества брендов, соблюдая правила «одна деталь» от Louis Vuitton. Уточню, что декабрьские журналы выходят в середине-конце ноября, поэтому он снимается для следующего журнала, ведь в номер ноября он не успеет, в Агуе выходит через несколько недель. События в главе, начало октября. Часть кадров делали со страховкой, сниматься было действительно страшно. Казалось, что вниз падать не менее минуты. Люди у подножья небоскребов были практически неразличимы, а он, пристегнутый страховкой к перилам, шагает по краю бетонного ограждения на крыше, или сидит на краю, свесив ноги в пропасть. От страха сердце билось где-то в горле, но Дан сохранял безмятежное выражение на лице. Он ни за что не отказался бы от такой съемки. Сам же всегда хотел интересные кадры, вот и получил. Переполненный впечатлениями, на следующий день он проспал все время полета. В Риме представители Bulgari не только поселили его в шикарный отель, но еще и вместо съемок по прилету отправили в СПА. Дан затруднялся сказать, было это заранее спланировано, или после всех этих съемок он выглядел не лучшим образом. В СПА из него снова сделали привлекательного парня, а на следующий день уже булгари начали его эксплуатировать по полной. Фото и видеосъемка, несколько локаций, смена костюмов и макияжа. Только закончили с официальной съемкой для рекламной кампании, как его обрадовали еще одной работой, от которой тоже невозможно отказаться. Итальянский Вагуи согласился сделать фотосессию с ним для обложки. Спонсор – все те же булгари. Также декабрьский номер. Снимали в Риме, было очень жарко, а он позировал с ветками винограда, лил вино и подставлял лицо солнцу. Казалось бы, после этого мода наконец-то отпустит его домой. Еще один звонок. Кавалли и Луис Вуиттон, услышав про уже две декабрьские обложки, дожали французский Вагуи. Пришлось лететь на Лазурное побережье, где его снимали на яхте в одежде из новой коллекции. Дану казалось, что в самолет он практически заползал. Не только потому, что фотосессии были непростыми с физической точки зрения, но еще и потому, что он банально был переполнен впечатлениями. Он знал, что такое бывает, когда ты видел и делал слишком много нового, появляется что-то вроде сенсорного шока, хочется дать мозгу немного отдохнуть от ярких впечатлений. Крыши небоскребов, римские сады, яхта в Средиземном море – это было слишком ярко для одного человека. Словно в насмешку, когда его везли в машине в общежитие, Санхи Елейна улыбнусь и извиняющимся тоном призналась. В модной индустрии, кажется, новости распространяются слишком быстро. Корейский Вагуи предлагает декабрьскую обложку. Дан откинул голову назад и обессиленно выдохнул. Господи, я так много обложек не делал, даже когда официально моделью работал. Почему они все так? Спросила Санхи. Знаешь, как в 90-х давали титул супермодели? Вместо ответа спросил Дан. Санхи отрицательно покачала головой. Так начинали называть после того, как модель появлялась на обложках четверки Вагуи, США, Великобритании, Франции и Италии. Американский меня пригласил, потому что, кажется, Анна Вентур признала меня интересным. Потом бренды просто решили дожать и поднять эту старую традицию, ведь обсуждение этого факта станет причиной для обсуждения и того, какие товары я продвигал в фотосессиях. Кто купил корейскую обложку? Гентлеманстер виновато улыбнулась Санхи. У тебя много работы, но решить насчет обложки нужно как можно быстрее, чтобы составить тебе расписание. Дан устало ответил. Соглашусь, конечно, не буду портить людям статистику. Но, если кто-то уговорит британский Вагуи на съемку, то им придется лететь сюда, в Сеул. Санхи расхохоталась, но отправила какое-то сообщение в чате, видимо, дала разрешение на подготовку контракта. Дан же мечтал поскорее вернуться в общагу, попросить Минсока приготовить чего-нибудь корейского и вкусного, а потом просто отдохнуть, слушая разговоры парней. Он внезапно ощутил, что действительно чувствует себя так, будто возвращается домой. Нормально ли считать общежитие домом? Глава 19. Пока папа в командировке, Дана не было почти две недели, и за это время Минсок в полной мере ощутил, что решение сделать его лидером было очень нужным для группы. Прежде он воспринимал эту роль просто как попытку разгрузить Дана, но эти две недели выдались морально сложными. Яркий месяц после дебюта, потом неделя моды, объявление об амбассадорстве, высокие показатели, они словно бежали от жестокого мира, закутавшись в эти сетевые восхищения. Но, когда основная часть вирусного контента закончилась и они вернулись к подготовке первого камбика, их настигли те самые сплетни, появления которых они и так ждали. Их обвиняли в саджиге. Саджиге – корейский термин, означающий, что компания-агентство занимается накруткой, покупает свои же альбомы, оплачивает стриминговых ботов для получения высоких мест в чартах и рейтингах. Это не то же самое, что Payola. Payola – западный термин, означающий скорее рекламу песни, раньше, как взятки радиоведущим, сейчас, как взятки стриминговым платформам вроде Spotify, чтобы те включали их в плейлисты и чаще предлагали слушателям. В данном контексте, Person не занимается саджиги, они никому ничего не платили для продвижения в корейских чартах. А вот Columbia Records практикует оплату ротации песен Pop Heroes на радио. Но Payola – это именно реклама, ее главный грех заключается в том, что такой тип рекламы недоступен людям с улицы. Радио, телевидение и стриминговые площадки не возьмут рекламировать случайного исполнителя, Они работают только со знакомыми им представителями лейблов, в то время как Саджиги доступен кому угодно. Особых людей знать не обязательно. Первые разговоры о Саджиги были еще во время их дебюта, но тогда эта тема не смогла развиться. Сейчас об этом заговорили снова из-за приближения сезона музыкальных премий. Начали публиковать списки претендентов на Десаны, и Pop Heroes были там на либо первыми, либо вторыми после ПДС. Обсуждение невероятного успеха группы «Новичка» воскресило прежние сплетни, и обвинения в Саджиги вышли в топы обсуждений. Основная причина сомневаться в органическом росте Pop Heroes, ПАК, то самое достижение, которому они так радовались, вызывало у хейтеров больше всего вопросов. Как группа новичков могла в чартах быть выше любимцев Кореи, ПДС? Почему песни Pop Heroes уже 2 месяца не выходят из топ-5 чартов Милон? Как песня на английском с агрессивной мелодией может нравиться жителям Кореи больше, чем чистая поп-песня ПДС на корейском? Минсок и сам не знал ответов на эти вопросы. Возможно, будь он обычным зрителем, он бы тоже подозревал что-то неладное во всей этой ситуации. Их успех в Корее казался аномалией. Это с одной стороны. С другой, предложения о сотрудничестве приходили пачками. Общие продажи дебютного альбома уже перевалили за 1,5 миллиона. Они бьют рекорды скорости в Spotify, а каждое появление Дана на публике отражается резким ростом числа подписчиков в их социальных сетях, а главное, в платном фан-клубе. Будучи частью группы, Минсок понимал, что их достижения реальны, они очень быстро набирают популярность. Минсок попросил Сону на время отсутствия Дана предоставлять всю информацию насчет реакции в сети уже ему. Он, конечно, не так хорош в выводах и прогнозах, как Дан, но кто-то в группе должен знать, к чему быть готовыми. Сначала информацию об обвинении в Саджиги он хотел скрыть от парней, но уже через день понял невозможность этого. Джинха, существуя в пределах агентства, еще может не знать и не слышать этого, но остальные регулярно контактируют с остальными, и вся тяжесть общественного мнения их все равно настигнет. Люди редко говорят это в лицо, это ведь неприлично. Когда Минсок после нескольких недель разъездов вернулся на курсы теле и радиоведущих, он постоянно слышал шепотки за спиной. Дан бы, возможно, придумал, как разом заставить всех сплетников заткнуться, но Минсок просто делал вид, что не замечает этого. В первый день все просто замолкали, когда он входил. На второй шептались, даже когда он был в комнате. На третий он уже мог расслышать, что именно о нем говорят. Кроме того, что они обсуждали группу, обсуждали еще и его. Делал ли он пластику, с кем переспал ради рекламных контрактов? Как ему вообще позволили здесь учиться, если он ужасен, как диктор? Первые два вопроса скорее веселили, типичные завистники. Третий заставлял остервенело выполнять упражнения и репетировать. Это персон устроили его на курсы. Они не для айдолов, айдолам не нужно все это уметь. Так готовят профессиональных дикторов для программ новостей, прогнозов погоды и репортажей. Не икать и не акать, говорить коротко и без мусорных фраз, все произносить четко. Придется избавиться и от диалекта, если он есть, ведь на центральном телевидении все должны звучать как коренные жители Сеула. Звучит вроде просто, но отработать все это до автоматизма – результат долгих тренировок. А ему нужно научиться говорить, как диктор, до 1 декабря, когда он начнет каждое утро выходить в эфир. Он хотел доказать этим сплетникам, что он не просто парень с красивой мордашкой, а действительно достоин места ведущего. Сплетни на курсах натолкнули его на мысль, что остальным тоже достается. Тогда он вечером собрал парней в гостиной, зачитал отчет офиса и «Если бы я мог не ходить в школу, я бы не ходил», сказал Хэвон и подтянул колени к груди. Он сидел на диване, практически свернувшись калачиком, и все четверо с ужасом смотрели на него. Одно дело, когда тебя оскорбляют люди в твоей же сфере. Они не будут делать это слишком явно, чтобы не потерять облик адекватного человека. Другое дело, подростки в школе, у которых тормозов вообще нет. «Тебя не травит?» – обеспокоенно спросил Инсон. Хэвон покачал головой. «Я ведь и раньше был далеко не лидером класса. Мы с Бамом везде ходили вдвоем. Просто это не прекращается. Я думал, поговорят пару дней и отстанут, но они продолжают это обсуждать. Самые наглые еще и спрашивают, сколько это стоило, и как долго персон будет платить Милон за место в топ-5. Может, ему и правда лучше не ходить в школу еще недельку?» – потерянно спросил Джинха. Хэвон ответил до того, как кто-то успел что-то сказать. «Нет», – почти выкрикнул он. «Тут либо бросать школу, а мне не позволит, либо терпеть. Если я уйду на недельку, они потом будут сплетничать еще больше. Шакалье, пренебрежительно буркнул Инсон. Будь я там, к обвинениям в Саджиге прибавились бы еще и сплетни о твоей проблематичности, добавил Юджин. Ты не был в этой школе, ты не понимаешь, что там происходит. Это не просто старшая школа, и не просто школа искусств. Это школа, где готовят идолов и актеров. Там высокая конкуренция не в учебе, а в достижениях. Сейчас в САПА нет учеников из группы, равной нам по статусу. Хвон там, самый популярный, что многих наверняка бесит. Они будут продолжать его доставать, потому что это их единственный способ самоутвердиться. И что, просто терпеть? Возмутился Инсон. Сам же говоришь, что они не перестанут. Они не тупые, продолжил Юджин. Переходить грань, когда это можно назвать травлей, они не будут. И они действительно шакалье, ходят группой. Поэтому словесная перепалка не всегда помогает, особенно, если ты один. К тому же будут стараться заставить выйти из себя, влезть в драку или накричать, чтобы тебе вынесли дисциплинарное взыскание. Эта тактика стара, как мир, ею пользуются чаще всего. Увы, но способов бороться с ними три. Быть саркастичным и смешным, собрать собственную группу поддержки, или стать еще успешнее назло им. Первые два не факт, что подойдут Хвону.